Хотелось думать, что он такие сожаления перерос, но факты показывали обратное. Сколько уже можно сожалеть, 18 лет почти прошло. Время лечит не до конца. Залечивает чуть-чуть и болеть перестает до того момента, пока что-то не напоминает о прошлом. На этот раз напомнила свадьба. Эрик был искренне рад за Вику и Марка. Они заслужили этот праздник. Но вместе с тем он не мог не думать, что вот так все могло закончиться для него и Лены. Если бы Аворио не соврал, если бы он, Эрик, оказался чуть смелее и решился на побег до рождения Евы. Да сколько их этих «если»? И все одинаково бесполезны. Что случилось, то случилось. Обратной дороги ни для кого из них нет. Поэтому ему хотелось смотреть на Еву и думать, что все было не напрасно. Да, он в своей жизни совершил немало ошибок. Но ведь она жива, значит, их с Леной разлука имела хоть какой-то смысл. Проблема заключалась в том, что девушка периодически ускользала из зоны видимости. Учитывая ее состояние, это настораживало. Эрик всерьез не опасался, что она устроит что-то слишком серьезное, но предпочитал перестраховаться. Тем более, что помимо свадебного торжества, имелась еще одна тема для разговора, которую ему хотелось обсудить. Он решил перейти к этому, когда застал Еву одну на балконе второго этажа. Поблизости никого не было, но это, очевидно, и привлекло девушку. Отсюда она могла наблюдать за гостями, оставаясь относительно незамеченной. «Устала от суеты?» – полюбопытствовал он, приближаясь к дочери. «Это не суета. Я видела ситуации похуже. Нет, не устала. Просто мне нравится находиться здесь. Ты зачем пришел?» «К тебе, понятное дело». Ева покосилась на него через плечо, но возражать не стала. А он в который раз отметил, насколько она похожа на Лену. И от этого сходства до сих пор щемило в груди. «Спасибо, что посодействовал с полицией», – сказала девушка. «Это помогло Марку и Вике. Я рад, что ты дала мне возможность помочь. Я до сих пор не до конца понимаю, почему ты не предупредила их сразу, что готовится покушение. Но это твое дело». «Да, мое. Что ты будешь делать, когда вернешься?» «В России? Тоже, что и собирался. Организую собственную клинику». Эрик прекрасно знал, что организация Аворио была заинтересована в первую очередь в наркотиках и орудиях убийства. Но вместе с тем он знал, что имелись среди их разработок и лекарства. Изначально эти препараты создавались исключительно для того, чтобы продлевать жизнь преступным лидерам. Но ведь теми же средствами можно спасать и нормальных людей. Тем более, что в своем тайнике Лена оставила огромный объем данных, которые сложно недооценить. Поэтому Эрик и собирался работать в собственной клинике. Этой идеей он загорелся уже много лет назад. Разница состояла лишь в том, что изначально он планировал вернуться с этим проектом в Америку. Но наличие дочери в России заставило его пересмотреть свои планы. «Я помню», – кивнула она. «Ты нашел место? У тебя были с этим проблемы?» «Не столько проблемы, сколько мелкие бюрократические дрязги», – поморщился Эрик. «Тут разрешение, там позволение. Я бы на все это махнул рукой, если бы у меня не было связей. Да и адвокат этот, Вербицкий, помог. Первый этап организационных вопросов уже решен. Место я тоже подобрал». «Какое же?» Она всерьез интересовалась его делами. Такое случалось крайне редко, поэтому Эрик собирался ловить момент. Место на самом деле интересное. Это была одна из научных баз, принадлежавших организации. Меньше той базы, на которой изначально работали мы с Леной, но и не совсем перевалочный пункт. Там даже хватало оборудования и сотрудников для оригинальных исследований. «То есть эту базу обнаружили и передали тебе? Странно». «Было бы странно, если бы так произошло», – кивнул мужчина. «Но история несколько иная. Эту базу они покинули сами. Это необъяснимое поведение. Они ценили свои базы». В какой-то момент Эрик даже удивился такой осведомленности с ее стороны, но потом вспомнил, что Елена, скорее всего, обсуждала при дочери деловые вопросы. Ее убежденность в том, что Ева ничего не понимает, не имела значения. Девочка все слушала и запоминала. «Они-то ценили, но это бизнес, а не музейное дело. Насколько я понял, в данном случае они перемудрили. Чтобы их не обнаружили, разместили базу в какой-то глуши. А там что? Нормальных коммуникаций нет. Даже к электричеству сетевому не подключишься. Приходится рассчитывать на аккумуляторы. В таких делах, как лаборатории, электричество очень нужно. Аккумуляторов не напасешься. Плюс извечная беда – дороги. Нормальные дороги они провести не могли, потому что это сразу привлекло бы к объекту внимание. А те дороги, что были, они только трактором и подходят. Я нашел сведения об этой базе и двух других и передал властям. Но если на двух других было проведено разоблачение и задержание, то эту они нашли пустой, да так и оставили». «Почему оставили?» – осведомилась Ева. Иногда создавалось впечатление, что она вообще его не слушает, и все ее внимание сосредоточено на парах, кружащихся внизу. Однако Эрик понимал, что она намеренно создает такую иллюзию. Проверяет, выйдет он из себя или нет. Он не собирался поддаваться на трюки 17-летней девчонки. Там бардак был, высокий уровень химического загрязнения. Вроде бы на поверхность никакая дрянь не попала. А вот в самих залах обнаружили следы препаратов. Поскольку препараты новые, часто экспериментальные, они не знали, что это такое и как это чистить. Вот и бросили до лучших времен. Насколько я понял, чтобы провести операцию зачистки, нужны деньги и нужно ответственное лицо. Таким лицом вдруг назначили тебя? Да, конечно, рассмеялся мужчина. Они бы рады впрячь меня и погонять. Но где мой интерес? Мы пошли на сделку. Они передают мне базу в частную собственность, а я в обмен на это провожу там профессиональную зачистку. Все выигрыши. Ты будешь делать больницу прямо в той базе? Нет, сам по себе комплекс расположен под землей. Зачем там его расположила организация, понятно. Мне же скрываться не нужно. Я не хочу, чтобы пациенты себя кротами чувствовали. Эти залы я использую для приготовления препаратов и их хранения. Саму больницу я построю над ними. Для начала два корпуса, а там посмотрим. Когда он излагал это так, можно было подумать, что впереди еще лет 10 работы. Но Эрик рассматривал ситуацию оптимистично. Инвесторов, готовых участвовать в этом проекте, у него хватало. Загрязнение не пугало. Будучи личным ассистентом Аворио, он еще и не такие проблемы решал. А само строительство года на два при интенсивном темпе. «Я поеду с тобой», – просто сказала Ева. Именно этого он и хотел. За этим пришел. А услышав, поразился. Эрик думал, что ее придется уговаривать. Ему ведь в самом деле хотелось провести время с дочерью. Самым сложным представлялось доказать, что ей это тоже нужно. А Ева взяла и просто согласилась, безо всяких просьб. От радости он даже не подумал о том, что это несколько странно, нетипично. «Ты не пожалеешь. Это очень красивое место. Я был там. Поехал как раз, когда вы отправились во Францию. Понимаю, что Аворио и его сообщники не природной красотой руководствовались, когда выбирали место. Но тут они попали в яблочко. Это идеальное место для клиники. Атмосфера поразительно успокаивающая. Больших городов рядом нет. Нет даже более-менее крупных деревень. Так, несколько поселков, но и в них в основном старики живут. Климат тоже умеренный. Мне неинтересно». Девушка произнесла это без подросткового вызова и издевки. Просто обозначила факт, чтобы Эрик понапрасну не тратил время и силы на пламенные речи. «То есть как неинтересно?» – переспросил мужчина. «Что именно?» «То, что ты назвал. Природа, погода, лес, люди и деревни. Ничего из этого мне не интересно». «Тогда почему ты хочешь ехать со мной?» Вариант, что ей тоже захотелось семейного уединения, Эрик даже не рассматривал. «Хватит наивных мыслей на сегодня. Мне интересна организация, их действия и достижения. Я знала Аворио, я лично видела его. И не только в день его смерти. Я знаю, как они действовали. Плохие дороги, недостаток электричества? Нет, это не то, что может заставить их покинуть проект. Это серьезные проблемы. Но решаемые, пожала плечами Ева. Не самые сложные. Прибыль покрывает расходы. Оставлять базу – последнее дело. Строительство под землей стоит очень много. Ты знаешь, сколько. Эрик тоже думал об этом. Чтобы Аворио инвестировал в проект, а потом отказался, такое бывало крайне редко. Но все же бывало, если прибыль отсутствовала даже в далекой перспективе. Он умел остановиться. Однако Еве все это объяснять бесполезно. Она и так знает. А раз не верит, то... «Ты считаешь, что там что-то произошло?» – тихо спросил Эрик. «Какое-то конкретное событие, которое заставило их собрать вещички и свалить?» «Я не утверждаю, что было именно так. Но очень может быть.